Гамильтон отрицательно покачал головой. «Я вовсе не стараюсь быть грубым, просто спешу, и мне хотелось бы знать, в какой компании оказался, так же, как и вам». «Как и мне?» Хозяин снова поднял брови. «Мой дорогой, не будете ли вы так любезно объяснить? И еще одно...» Снова прервал собеседника Гамильтон. «За короткое время Смита дважды прервали. Это был своего рода рекорд. Не люблю, когда до меня снисходят. Я не ваш, дорогой, поэтому я никому не позволю обращаться со мной подобным образом. Повторяю, как и вы. Можете навести справки. Или вы полагаете, что я не знаю, кто звонил в Гранд-отель и справлялся обо мне?» Последнее было только догадкой, но очень удачной. Взгляды, которыми обменялись Смит, Трейси и Мария, полностью ее подтвердили. Джон кивнул в сторону Трейси. «Я имею в виду этого проныру. Кто он такой?» «Зачем вы стараетесь обидеть моих гостей?» Бесстрастно поинтересовался Смит. «Мне совершенно безразлично, обижу я их или нет. Похоже, парень типичный проныра. И вот еще что. Когда я о ком-нибудь спрашиваю, то делаю это честно и открыто в присутствии самого человека, а не за его спиной. Так кто он?» «Трейси», — выдавил Смит. «Главный менеджер издательства Маккормик Маккензи». Сообщение не произвело ни малейшего впечатления на Гамильтона. «Мария, мой секретарь и близкий друг». Гамильтон отвернулся от Марии и Трейси с таким видом, словно тут же забыл о них, как о чем-то ненужном. «Меня не интересуют ваши отношения с этими людьми. Сколько вы мне заплатите?» Смит был явно шокирован. «Джентльмены не обсуждают дела в столь грубой форме». Какое-то время на его лице отразилось смешанное выражение гнева и удивления. Очень давно никто не осмеливался так говорить с ним. Усилием воли Джошуа подавил гнев. «Мне кажется, Хиллер говорил вам о шестизначной сумме. 100 000 долларов». «Американских долларов, мой друг. Я не ваш друг. 250 000». «Чудовищно. Готов поблагодарить вас за угощение и уйти, но я не дитя. Надеюсь, вы тоже. Смит не нажил бы свои миллионы, если бы не умел быстро принимать решения. Он немедленно капитулировал, но сделал вид, что остается хозяином положения». «За подобные деньги от вас потребуется множество услуг. Давайте проясним ситуацию. Речь идет о сотрудничестве, а не о службе. Я еще вернусь к данному вопросу несколько позже. Я не считаю подобную сумму чрезмерной, ибо нисколько не сомневаюсь в том, что вы отправляетесь в экспедицию не ради парочки эффектных фотографий и занимательного очерка для газеты. Никто не слышал, чтобы Джошуа Смит занимался делом, не приносящим серьезной прибыли. Что касается прошлого, я с вами совершенно согласен, — тихо сказал хозяин дома, — но в этом конкретном деле деньги для меня не главное». Гамильтон, понимающе, кивнул. «Возможно, в данном конкретном случае я могу вам поверить». Смит удивленно посмотрел на собеседника. Он совершенно не ожидал подобного заявления. Выражение его лица стало задумчивым. «Пытаетесь понять, что я мог разузнать о мотивах, которые вами движут?» — улыбнулся Гамильтон. «Не стоит ломать голову. Лично меня совершенно не волнует, почему вы решили отправиться в столь трудное путешествие. Итак, перейдем к вопросу о транспорте». «Что? Что вы сказали?» Предложение Джона прервало размышления Джошуа и застало его врасплох. Смит был не готов к резкой смене темы, хотя сам обожал использовать подобный прием.